do shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший инспектор Михайлова Альбина Викторовна компании «Эвереста». Разговор у нас записывается. Елена Валерьевна, это вы, верно? Да. Звоню по поводу ситуации с вашей задолженностью перед компанией «Кредитехрус», кредита 24. Здесь вопрос, к сожалению, не решен по данному договору займа. Оплата от вас так и не поступает, хотя договор вы должны были закрыть еще до 22 сентября. Я на этот счет вам сегодня все уже сказала. Звоните уже вы второй раз. Вы разговаривали по поводу другой задолжности. Не важно. Я говорила это важно о другом. Очень, я говорю, послушайте меня. Валерьевна, во-первых, пожалуйста, не кричите. Меня послушайте. Я говорила про то, что вы Елена не имеете Валерьевна. Права мне звонить, пока и кредитор меня не уведомил о том, что он передал мое дело третьим лицам. До тех пор я вообще с вами не по поводу какого другого кредитора я с вами разговаривать не собираюсь. Вы меня услышали? Я совершенно спокойно вам сказала. Вы слушать этого не хотите. До свидания. Пожалуйста. Ну давайте 137-я, 183-я. Давайте уголовочку. Давайте мы уголовочку начнем нарушать. Давай. Эвереста будет сидеть. Ну, конечно, когда вас всех посадят, я вас с удовольствием с вами пообщаюсь в зале суда. Вместе. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Плиева Валерия Алановна из банка Тинькова. Звонок поступает, Лена Валерьевна. По поводу ваших обязательств не выполнено. Звоним, на самом деле... Очень серьезная ситуация, у вас по счету образовалась, вам банк выставил общий долг оплате. 158 073 рубля 69 копеек. Сумма не окончательная, крайним сроком в рамках 2 дней до 29 числа включительно ее необходимо будет в полном объеме закрыть. И... Оплата поступит либо нет? Нет, не поступит. Вы принципиальную какую-то позицию занимаете? Ну, дело в том, что у меня завтра суд по банкротству. Угу. Я вижу, вы нам это уже сообщали несколько раз. Ну, завтра уже суд. На завтра. Угу. То есть все документы подали, уже будет просто... Уже все, заседание завтра, да. Я поняла. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а когда вообще заявление подавали? А какая сейчас это, какая вам эта разница, если завтра уже заседание? Что за бред вы спрашиваете? Во-первых, корректно, пожалуйста, разговаривайте. Во-вторых, не, ну просто у вас такие вопросы совершенно непонятны, и мне абсолютно необъяснимо, для чего они вам нужны. А это какой-то секрет или сложность какую-то? Нет, вот просто зачем вам это на надо? Вопрос? Если я вам уже сообщила о том, что Лена завтра заседание Валерьевна. Суда, для чего вам это надо? Я вас услышала. Вы ну, вот ответьте мне тогда. На вопрос, вот после того, как вы мне ответите на мой вопрос, зачем вам это надо, может быть, я вам отвечу. Отвечите. Что значит «может быть»? Вы выборочно на вопрос отвечаете. Насколько он адекватен, этот ваш ответ будет. Елена Валерьевна. Что? Я вас попрошу таким образом не разговаривать. С вами абсолютно корректно говорю и пытаюсь зафиксировать всю информацию по вашему вам кредитному. Вам вполне достаточно зафиксировать то, личного характера никакие. Что я вам у меня не завтра заседание суда. Хорошо. А, я вас услышала. Не буду с вами на эту тему спорить. В общем, вот в том-то и дело. Как бы... Вы должны понимать, что не факт, что вас по суду признают. Я ничего вам не должна. И понимать я ничего с вашего, это так сказать... Это кто сказал, что вы нам ничего не согласен с ваших рекомендаций, я ничего не собираюсь не понимать, ничего и так далее. Кто сказал, что вы ничего не должны? Это уже суд так решил, что вы ничего не должны? Я не должна понимать, как вы мне предлагаете. Должна я понимать. Это ваша фраза. Вы должны понимать. Хорошо. Что я должна Лена понимать? Я ничего объясняю. Не должна понимать. Я вам объясняю, что не факт, что под суду вас признают банкротом. Вот, дальше программа... что? И к чему вы это мне сейчас говорите? Если бы вы были постоянно отлегливые, знаете, в детстве такой вот была поговорочка такая. Слышала. Ага. Как только выносится судебное решение, вам помогать, я вам пыталась объяснить, что мы готовы вам пойти на встречу. У меня есть юрист, у меня есть финансовый управляющий. Мне еще вы помогать будете? Не вижу в этом никакого смысла. Вы бы для начала могли бы меня хотя бы до конца дослушать, а потом какие-то реплики. У меня есть юристы, у меня есть финансовый управляющий. В общем, Елена Валерьевна, ваши консультации меня совершенно не интересуют. Банк будет вправе обратиться в суд с целью взыскания всей суммы долга в судебном порядке. На банкротство процедуру, суд, я давайте. Да и вас еще никто банкротом не признал. Ну, а тем более, что откуда вы знаете, признают меня банкротом или нет? Или вы так уверены в том, что меня не должны признать? Я вам об этом и говорю, что если дело дойдет до того, что вас в итоге по суду банкротом не признают, мы бы готовы были со своей стороны вам программу реструктуризации предложить. Нет, спасибо. Вот что я до вас пытаюсь донести. Спасибо. Если меня не признают банкротом, подавайте сразу в суд. Банк будет вправе обратиться. Сразу идите с исковым. Только сразу с исковым и прям вот без всяких вот этих судебных приказов, которые я отменю. Сразу идите с исковым. Это я вам рекомендую. Зачем вам что-то отменять? Как, ну, отмените вы судебный приказ, дальше что, будет самостоятельный интерес? Я хочу прийти в суд. Ходатайство какие-то там написать, правильно? На основании судебного приказа, который будет выноситься в рамках 5 дней, на основании 33 статьи Федерального закона об исполнительном производстве прав будут производить опись арест вашего имущества. Как по месту регистрации, так и по месту вас. Ну это если я не приду сама к приставу. Лена Валерьевна, всего доброго. Ага, всего. Господи, вот сестра или подружка там? Подружка. Вы пьете сейчас? Нет, зачем? Ну, фамилию свою называй. Да сейчас прям, ага. Фамилию свою скажи. Колотушкина. Ты хорошо там слышишь под Бакарди, скажи? Чего? Тебя не слышно ни черта. Под Бакарди хорошо там слышишь? Либо ты Бакарди что никому это такое? Не пила, кроме водки. А что это такое-то? Кроме водки, да, ты ничего не пила. Ну, подводочку хорошо там слышишь? Подводочку? Чего вы там несете? Можешь показать, как ты подводочку там слышишь, а? Чего? Мамная какая. Ничего не понятно. Знаешь, кто это звонит? Нет, не знаю. Ты хоть знаешь, кто это звонит? Кто? Мошенница. Кто это звонит? Это Архан звонит. Архан. И что? Архан? И чего? Ты мусульманин? Чего? Через ты ничего? А ты мусульманин? Ну-ка давай. Это не я. Меня задержит вас на допросе будете, тоже не я. Ты мусульманин? Ваш там служит не я. А ты мусульманин? Не мусульманин? Ты мусульманин? Ты можешь мне ответить на вопрос? Ты мне на вопрос можешь ответить? Ты мусульманин? Какой ты там вы, блин, был бы там... Ты, говорю, мусульманин. Слушай, ты из сортира какого-то звонишь, тебя ни черта не слышно. Бум-бум-бум, как будто реально это, сидишь в очке там разговариваешь. Вообще ни черта непонятно, что ты там несешь. Выйди из сортира, вылези, вынырни из унитаза, тебя не слышно. Что? И чего, Анатолий? Папа твой где находится? Где-то находится. Толя. Вот где-то находится. Баба какой-нибудь, наверное, оприходует. Я могу Анатолия набрать и сказать, кого он воспитал. Кого? Ты-то мусульманин, я тебя спросила. Чего ты мне не отвечаешь на вопрос? Надо, женщину. Хорошо. Воспитал. Да, деньги берет. Отлично. А потом дети закрываются. Скрывается? Я, по-моему, с тобой общаюсь. Кто? Я с тобой общаюсь. Тебе 2 детей? Нет, 10. Больной, что ли? Почему ты не плачешь по долгу? А почему ты грехами занимаешься? Почему ты грешник? Почему ты враг Аллаха? Ты враг Аллаха. Ты занимаешься ростовщичеством. Ты враг Аллаха. Будешь гореть в аду. Гиене огненной. Ты будешь гореть в аду. Ты неправоверный мусульманин. Ты грешник. Харам. Большой харам. Заниматься ростовщичеством. Ты враг Аллаха. Будешь гореть в аду. Тебя Аллах накажет. Тебя... Сура 275 Корана. Прочитай в 275 суре Корана. И где ты окажешься? В скором времени. Там все написано. Ну, напишите себе на лбу это. Чего? На лбу напишите себе эти рубы. Чего? На лбу напишите себе это. Чего? Я не мусульманка, ты мусульманин. А я тоже не мусульманин. Да я ладно? Я 300 раз тебя спросила. Это ты а ты мне не хотела рассказывать. Ты где обманываешь? Ты обманщица. А когда занимается ростовщиком православный человек, это еще хуже. Еще хуже. Ты мусульманка. Ты никто. Я не мусульманка. Кто тебе сказал, что я мусульманка? Наглая женщина, воровка. Какая то христианка? Книги своровала. Прям своровала, да, прям своровала, да? Где? Где я своровала-то? Ничего даже слышать. Как называется, как воровство происходит? Тайные хищения. А вы мне сами дали, я не тайно похищала. Вы мне дали сами. Сами дали. Сами дали, это не мошенничество. Сначала, когда я вам позвонил, скажешь, что это не я. Чего я скажешь? Вот так не знаю. Чего? Блядь, тут реально ни черта не понятно, что ты там говоришь. Через слово тебя понятно. Это вообще ни хрена не понятно. Это вообще, что за связи? Ты понимаешь, вы сначала связь свою наладьте нормально, а потом людям мозг носите, потому что у вас так плохо будет получаться. Потому что половину того, что ты там мне несешь, я не понимаю. Мошенничество только и слышно, больше ничего. Больше ты ничего сказать не можешь, не в состоянии донести, потому что ничего не понятно. Ну, тише, успокойся. Ну, полицию хорошо, я жду полицию. Выпей что-нибудь. Чего, выпить водичку? Полиция вас задержит и потащит вас. Всего жду. Я жду полицию. И ты каких? Обязательно. Да, хорошо. Скажу, что вот пришла в МФОшку вонючую, они мне сами денег навязали. Они мне сами навязали. Бегали с этими деньгами за мной, просили, возьми, пожалуйста. Вот так и было, я напишу. Невоспитанная, кого вы там воспитываете? Вы даже собаку достать не можете. Зачем мне собаки воспитывать? Че? Я не кинолог. Я совершенно не люблю, ненавижу собак. Они противные и вонючие. Вас не допускать. Куда? Нельзя к детям допускать. Хреново у тебя получается. Не страшный ты совсем. Совсем ты не страшный. Что куда? Я говорю, ты совершенно не страшный. Мотивировать ты никого не умеешь. На оплату ты меня не смотивируешь. Ты пугало. Которые не страшные, знаешь, на огороде. Да. А, так поржать только над тобой, и все. Надо мной, что ли? Ну, конечно. Плохо у тебя получается. Не талантливый ты. Ты не талантливый взыскатель, не умеешь. Не умеешь ты взыскивать, нифига. Я могу это показать, в принципе. Давай, показывай. Не думаешь, что случилось? Чего? Думаю, что случилось. Чего? Дома находишься сейчас? А что? Ну да, дома. Заезжай. Ты думаешь, я тебя пугаю, что ли? Конечно. Я с тобой пытаюсь мирно договориться. Мирно. А как? Можно еще воинственно договориться? Да, мирно и воинственно. Давай, приезжай. Давай, приезжай, тебя жду. Ты страшная. Так а при чем тут страшное, а не страшное? Я боюсь. Ой, ты меня испугал. Уйди, господи, прелесть какая. Уйди, господи. Ты посмотри, какой, как испугался. Он тетю Полину. Страшно ему. Угнобики, угнобики. Хорошо, пусть приходят, да. Прекрасно. Не страшно мне, не страшно. Еще что-нибудь. Полиция, органы опеки, полиция. Что еще? Что еще страшного расскажешь мне? Вам нравится, да, когда я вам звонят? Ну да, развлекаете меня прекрасно. Мне вообще, знаете, проведение досуга мне скрашиваете. Ну, надо, чтобы вы привычку переносили. Чего? Чего-чего? Вес. Вес? Ну, килограмм 150. Ну, надо ходить тогда идти. Что? Какой косметикой пользуешься? Ходить надо. Не пользуйся косметикой. Я страшная, мне ничего не поможет уже в этой жизни. Знаешь, не накрашенная страшная и накрашенная. Зачем тогда мне лишние деньги тратить на косметику? Как тебе поживает, скажите? Ира? Да неплохо, все хорошо. А вот ты прикинь, да, вот, ну, сейчас поиск, вот. Мама твоя на улице пойдет и споткнется, не дай бог. А потом соседи будут говорить. А вот, и, вот это тоже, а вот это уже 119-е Уголовного кодекса. Почему? Вот ты сейчас а тебе так наговоришь, и заявление в полицию, в прокуратуру будет написано. Сейчас-то вот сейчас 119. Сейчас 119-е. Ну, ты что, не боишься, что ли? Сесть на 5 лет, на 7 лет не боишься сейчас сесть? Твой язык тебя сейчас посадит по 119-й. Сейчас по 119-й сядешь. Разговор записывает. Ты, вот именно, что ты сейчас только что угрожал жизни и здоровью человека. Это 119-я статья Уголовного кодекса. Понял? Сейчас я эту запись, я записываю. Я записываю. Ты понял? Ты понял? Прокуратуру эта запись попадет сегодня вечером. Ты под запись угрожала мне. Чем? Ты будешь наказана полицией в рамках закона. Че, тебе жизни твоей угрожал? Ира, да, где работаешь? В аппарате президента. Я не могу понять, знаешь, да, кстати, но... Че? В уголовном помещении нету. Чего? Говорю, представь, мама по улице пойдет. Споткнется, не дай бог. Ой, я говорю, вот 119-ю ты себе наговорил, молодец. Спасибо. Это угроза. Упадет. Это очень даже явная угроза. Это явная, четкая, конкретная угроза, что моя мама упадет на улице. Это была бы угроза. Это угроза. Ты угрожаешь сейчас человеку, третьему даже лицу, не мне, а даже моей маме, моей семье угрожаешь. Это еще тяжкий, утягощает это заявление твое. Твои разговоры сейчас вообще, я реально говорю, сейчас наговоришься, успокойся. Я сейчас в полицию обращусь, но в закон работать не буду. Что-нибудь, прокуратуру. Видел, вот на выходные пока на свет таких, как тебя посадили, серые. Думали, что типа они их невозможно поймать, а вас там пеленгуют только так. Давай твой смартфон. Быстрый. Сейчас на оплату, 3000 не плати. 7 лет будешь сидеть. Бегом, иди плати. Иначе мама твоя платить будет. Мама. Все, мама. Пройди, у мамы денег, у мамы проси денег. Давай ты подъезжай, твоя путь. Ты не работаешь. Че? А муж у тебя есть? Муж у тебя есть? У меня 3 мужа. А ты еще... Пьяные, да, либо наркотики. Ну, ладно, проверили. Все вместе. Пьяные, наркотики. Конечно.